Глава 11. Продолжаем тренировки. Интерес к своей персоне я заметил сразу, но соглядатай отстал, как только я вышел с рынка. Решив, что инцидент исчерпан, я спокойно, насколько это возможно в данной ситуации, двигался дальше. Когда из проулка вынырнула и перегородила мне дорогу тройка мутных личностей, я понял, что нифига не исчерпан. Быстро глянув за спину, обнаружил, что там тоже нарисовалась сладкая парочка. Я скинул со спины рюкзак и поудобнее перехватил арбалет, обдумывая возможные варианты. Даже бросив здесь свои вещи, сбежать мне не удастся. Двери подъездов были прикрыты и, скорее всего, заранее заблокированы. Расстояние до противника небольшое. И главное, у крайних головорезов пара стволов в руках, который смотрит в мою сторону. Одной арбалетной стрелой тут проблему не решить, даже если бы они стояли в одну линию. Я медленно опустил арбалет, нервно вытащил подаренную мне брошюру и, стараясь не думать, какими руками ее листали хоббиты, оторвал зубами кусок и начал усиленно его жевать, всем своим видом изображая уничтожение ценных улик. Наблюдая, что грабители клюнули, еще больше ссутулился и, показав испуг на лице, бросил арбалет к ногам. «Это всего лишь имитация», — повторял я себе, старательно разжевывая глянцевую бумагу. Тройка скопом рванула ко мне наперегонки, мешая друг другу, бросилась вырывать из рук остатки брошюры, параллельно целясь заехать мне прикладом в живот. К сожалению, задние загонщики не сразу сориентировались в ситуации и подбегали с заметным опозданием от графика, не успевая к основному действию. Отвлекая внимание троицы, я зло улыбнулся и кинул брошюру в удивленное лицо парня, который бежал посередине. Время уже привычно замедлило свой ход, приглушая окружающие звуки. И я, доставая ножи, кувырком ушел за правого нападавшего. Дальше, как на тренировке, наделал не ожидавшему такой подставы бедолаге несколько неприятных проколов. Подколенная ямка, пах, почка и заключительный в шею. Парень даже не понял, как оказался мертв. Толкнув его тело на товарища, избавился от одного ножа, огорчив этим третьего члена банды, который уже вскидывал свой опущенный во время бега карамультук. Поймав клинок глазом, он сразу передумал стрелять и начал потихоньку заваливаться назад. Перекинув в правую руку нож, приступил к разделке последнего оставшегося в живых бандита, который еще не выпустил из объятий труп товарища. Шагнув, прикрываясь ими от двух опаздывающих подельников, я быстро умертвил страдальца и упал вместе с телами на землю, прикрываясь ими. Окружающие меня звуки рывком наполнили пространство. Предсмертный хрип и бульканье кого-то из нападавших. Крики и приближающийся топот ног. Время вернулось к своему привычному ходу. Арбалет, к сожалению, остался с другой стороны импровизированной баррикады. Я поудобнее перехватил нож, приготовив его для броска, и мельком выглянул из-за своего укрытия. Уже скрывшись, осознал увиденное и под редкие иронические хлопки встал и стал отряхиваться. Рилла улыбалась и, неспешно идя ко мне, аплодировала, оставив позади себя трупы двух последних головорезов. «Ну и как оно, Алекс?» Закончив хлопать, обратилась она ко мне. Хоть вопрос был на редкость некорректный, я понял, о чем она спрашивает. Отступив от расползающихся луж крови, я старался не вдыхать тяжелый сладковато-металлический запах, от которого меня начинало мутить. «Жить буду!» – громко выдохнув, ответил я. «По крайней мере, пока!» Тут же уточнил на всякий случай, старательно не смотря в сторону покойников. Пусть они и виртуальные, но на мозги эта картина мне все равно давила знатно. «Молодец! Оригинально придумал их подманить!» – похвалила меня тень. «Спасибо! А ты какими судьбами здесь? Говорила же, все, разбежались!» – поинтересовался я у нее. «Планы поменялись, Она, прищурившись, посмотрела в небо. «Ты же понял уже, что локация динамично меняется, подстраиваясь под нас. Это может помешать тебе сосредоточиться на главном». «И что же, по-твоему, главное?» – перебил я ее. «Ты должен научиться правильно себя вести в городе, полном мертвяков», – назидательно ответила она, ткнув мне пальцем в грудь. «Признаю, я не инструктор, поэтому могу ошибаться, подбирая методы твоего обучения. Теперь предварительный план такой. Полдня тренируемся вместе, потом самостоятельно выполняешь мои задания». «Хорошо», – чуть подумав, согласился я. «Вдвоем веселее. Но задания должны быть адекватные. Просто так сливаться на потеху тебе меня не тянет. Естественно, это будет закрепление пройденного материала, так сказать. А теперь давай, первое задание. Обобрать этих гавриков. Не поможешь?» – на всякий случай уточнил я. И, услышав ожидаемый отказ, со вздохом приступил к процедуре изъятия ценностей у поверженных супостатов. Получая инструкции и подсказки от тени по ходу процесса, я с трудом перебарывал себя, роясь у трупов в карманах, залезая за пазуху, стаскивая вонючую обувь. Как меня не выполоскало, не знаю. Возможно, лишь потому, что давно ничего не ел. Но все равно пару раз я был очень близко к этому. Удержался лишь чудом. Когда мы через полчаса вернулись назад на базарчик, нагруженный скарбом этих неудачников, я увидел резко побледневшего соглядатая, который по-прежнему отирался недалеко от ворот. Он тоже заметил меня, опустив глаза, быстро скрылся из виду. Искать его и разбираться мы не стали. Быстро реализовав в первой же лавке полученные излишки и закупив по рекомендации Риллы необходимые для обустройства нашего быта, мы поспешили в город. Необходимо было до заката найти место и оборудовать там лагерь. Сделать это решили в нашей стартовой локации. Быстро добравшись до места, Рилла легко вскрыла замок железной двери магазина, который оказался небольшой кондитерской. Где, интересно, она получила такие навыки вскрытия замков? Мне тоже может пригодиться. Мой вопрос лишь вызвал у нее ухмылку и обещание рассказать все попозже. Заперев изнутри дверь на засов, мы расположились в торговом зале, собрав и перетащив лишние столики и стулья в кухню. Усевшись за последним столом, Рилла достала из своих вещей офицерский паек. Со словами «Заметь, я вот не экономлю на тебе», вскрыла его. «Тебе еще и пайков отсыпали?» – поинтересовался я. «Нет, у местных выменила», – успокоила она меня. «Давай ешь и на боковую. Завтра тяжелый день.